Екатерина. Я с трудом открыла слипшиеся веки, занервничав с новой силой, когда сообразила, где нахожусь. Последнее, что собиралась делать, — ночевать в квартире Измайлова. Однако в какой-то момент на меня навалилась такая смертельная усталость. От пережитого стресса конечности стали тяжелыми и неподъемными, будто их залили расплавленным свинцом, и я просто отключилась. Нужно было скорее ретироваться. Но для начала набраться душевных сил, чтобы встретиться с ним лицом к лицу. Поэтому сперва я зашла в ванную и открыла кран с ледяной водой. И как следует умылась. Так-то лучше. Гораздо лучше. Покинув ванную, я вышла в коридор, интуитивно двигаясь вперед. «Доброе утро, котенок». Я вздрогнула, когда тихий, уверенный голос коснулся моей спины. Резко обернулась. Я обнаружила Измайлова посреди просторной гостиной за обеденным столом. Он по-царски развалился на массивном стуле из темного дерева, сканируя меня взглядом. Волосы парня были влажными. Судя по всему, несколько минут назад он принимал душ. Жаль, не удалось сбежать, пока он наслаждался банными процедурами. Я не котенок. Я старалась не пялиться на обнаженный татуированный торс с поблескивающими капельками влаги. Да и ты не Юрий Куклачев. Алик лишь ухмыльнулся, кивая мне на соседний стул, а затем выдал, как ни в чем не бывало. «Я приготовил нам завтрак. Кофе или чай?» Он откинулся на спинку стула, скользнув ладонями по идеальному прессу. Я закатила глаза, собираясь повернуться к двери. Как вдруг сердце начало сокращаться с такой силой, что стало больно дышать. Взгляд остановился на розовой тетради с черной тесьмой, которая лежала у него на коленях. «Нет, нет, не может быть». Я прочитал. Перехватив мой потерянный взгляд, Алихан уверенно кивнул. «Присаживайся. Я думаю, нам есть что обсудить». Я судорожно сглотнула, на ватных ногах направившись к столу. Это было подобно удару в солнечное сплетение. Когда казалось, что хуже уже быть не может, Измайлов подкидывал очередную извращенную гадость. «Не смотри на меня так. Поверь, я все про себя знаю». «И что же ты знаешь?» Я уставилась на него в ожидании. Насмешек, издевок, шантажа. Понятия не имела, каким будет следующий шаг, когда он узнал о самой постыдной странице моей биографии. О моей ошибке. О чем хотелось забыть навсегда. «Урод, эгоист, социопат, манипулятор. И да». «Я украл твой дневник». Измайлов протянул мне дутую серебристую кружку, наполненную свежезаваренным кофе. «В общем, крайне приятный человек». Уголки его губ поползли вверх. Этот гад беспечно улыбнулся, делая большой глоток. Я устало пожала плечами, не знаю, куда деться под тяжестью его наглого, пронизывающего взгляда. «Навык быть козлом наработан годами, Катя. Увы, других талантов у меня не имеется. Дай угадаю. Хочешь сжечь мое фото, приговаривая при этом что-нибудь на латыни? Этот парень вообще может относиться к чему-нибудь серьезно. Алик, что ты хочешь?» Я прокашлялась. «Ну, кроме очевидного. Увы, я не смогу тебе этого дать. Я... Если ты правда прочитал, то понимаешь, что...» Он как-то странно улыбнулся. «Знаешь, как давно я уже ни с кем не завтракал. Если не считать моих тараканов, конечно. Тебе все шуточки», — пробормотала я с горечью. «К жизни вообще не стоит относиться серьезно, Катюша. Поверь знатоку». В глазах Измайлова заплясали смешинки. Это и отдаленно не было похоже на улыбку. Однако даже отблеск радости в глазах придавал его лицу особый шарм. Некоторое время мы смотрели друг на друга, не произнося ни слова. Я нервно кусала губу, теребя край салфетки, окончательно потерявшись в этой слишком шикарной квартире. Рядом с ним все было слишком. Опасно, извращенно, неправильно. «Господи, что я вообще тут делаю?» «Катя...» Алик прищурился, продолжая лениво потягивать кофе, не сводя с меня наглых глаз. Наконец он вздохнул, будто следующие слова дались ему с огромным трудом. «Я хочу извиниться перед тобой». Еще один шумный выдох. Посыпаю голову пеплом. Был неправ. Что? Он издевается или... Я хотел поговорить насчет этого козла. Он закусил губу, продолжая внимательно изучать меня взглядом. Внутри похолодело. Нет, я ни с кем не готова это обсуждать. Только не с ним. Особенно не с ним. Ты прочитал, да? Переспросила с надеждой на отрицательный ответ. Да, и я хочу с ним... Он прокашлялся. Пообщаться. Алик, эта история осталась в прошлом. А теперь, пожалуйста, отдай мне дневник, и я пойду домой. Я прикрыла глаза, стараясь отделаться от непрошенных воспоминаний, которые никуда не уходили. Мы с Денисом познакомились на студенческой вечеринке общих знакомых, куда меня притащила Кислицына. Он как-то сразу показал интерес, но, увы, искра не вспыхнула. Тем не менее, Дэн проявлял настойчивость, красиво ухаживал, встречал меня после университета, каждый вечер звонил. Я привыкла к нему. А еще просто устала от одиночества, хотелось почувствовать себя хоть кому-то нужной. Как там говорят? Человеку нужен человек. Мне исполнился 21 год, и, казалось, все вокруг только и делают, что ходят на свидания, гуляют, встречаются. А я наблюдаю со стороны. Теперь-то я понимала, насколько глупыми были эти суждения. Жаль, нельзя отмотать назад. Тогда бы я не дала нам ни единого шанса. Все случилось в день его рождения. Я старательно избегала походов к Денису домой, но тут, как говорится, сам Бог велел. Тем более он подготовился. Накрыл шикарный стол, сказал, что даже сам запек утку. И вино купил французское. С какого-то там виноградника. Я сдалась. Растаяла, как маршмеллоу на солнышке. Только вечер, который начинался как красивая мелодрама, закончился в духе низкопробного фильма для взрослых. Во время близости Денис вел себя отстраненно, холодно и грубо. Мне было больно, а он лишь сказал, что в первый раз так и должно быть. Потом мы уснули. Утром за завтраком Денис высмеял меня, назвав деревянным и бревном. Не обращая внимания на мое смущение, парень бурно сокрушался на тему моей зажатости. А на следующий день мой телефон стал разрываться от сообщений и звонков. Оказалось, Денис загрузил мои полуобнаженные фотографии, которые сделал, пока я спала, на какой-то сайт знакомств. Зачем? Как выяснилось позднее, это была часть спора. Так богатенькие парни-мажоры развлекались, используя простых девчонок вроде меня. Самое отвратительное, он знал, что я мечтаю пойти по стопам бабушки и преподавать. А эти фотографии могли поставить крест на моей карьере. И его это не остановило. Не знаю, чем бы все закончилось, если бы не вмешалась Надежда Павловна. Я была в таком отчаянии, что пришла к ней домой и обо всем рассказала. И она помогла. Попросила какого-то своего студента-айтишника удалить компромат со всех сервисов. А потом еще и устроила меня читать лекции в колледж. «Катя...» Я вздрогнула, ощутив его горячие пальцы на своем запястье. Я конкретно налажал. Медленно, осторожно он погладил выступающую венку на моей коже, вызывая неконтролируемую дрожь. И хотел бы загладить вину. «Не понимаю, о чем ты говоришь». Шумно втянула воздух, пытаясь выбраться из непроницаемой пучины его глаз. «Я хочу тебе помочь». Снова погладил выпирающую венку, будто пытаясь вычислить мой пульс, который уже и так зашкаливал. Ведь Алихан оказался одним из немногих, кто был в курсе моей личной драмы. «Алик, это бесполезно. Мне не помог психолог, куда уж тебе». Большинство психологов — обыкновенные шарлатаны. Плавали, знаем. Он подмигнул. «А я предлагаю реальную помощь». «Послушай. Прошло уже больше 2 лет. Все нормально». Я попыталась подняться, однако он не позволил мне этого сделать, крепче сжимая запястье. «И сколько раз ты встречалась с парнями за это время?» Чуть подался вперед и меня окутало запахом терпкого геля для душа. «Можешь не отвечать, я и так знаю. Ты замкнулась в себе и боишься повторения негативного опыта». Я нахмурилась, все еще не желая обсуждать эту щекотливую тему. «Сколько еще ты собираешься шарахаться от мужиков?» Алихан вопросительно выгнул бровь. И об этом он прочитал. Так уж вышло, что после поганых характеристик от Дениса Я не могла отделаться от страха новой близости. Не верила, что смогу испытать удовольствие от секса. Попросту говоря, как огня боялась интима. Казалось, сделаю что-то не так, и меня снова поднимут на смех. Я ни от кого не шарахаюсь, просто еще не готова к новым отношениям. Я пожала плечами, надеясь, что получилось сделать это максимально равнодушно и убедительно. Может, пора уже докричаться до сбежавшей самооценки? Понять, что один моральный урод — это, в общем-то, не конец, и мир не сильно рухнул. Алик. Я прокашлялась, тонко намекая, сколько раз он сам вел себя как урод. Судя по тому, как зашевелились желваки на его щеках, Измайлов прекрасно понял, о чем я подумала. «Так что ты предлагаешь?» — спросила, чтобы заполнить неловкую, чересчур затянувшуюся паузу. «Я помогу тебе утешиться и снова поверить в любовь». Алихан зажал мой кулачок в своих горячих ладонях. Я судорожно сглотнула. От его пылающего взгляда разве что искры не сыпались на стол. «И как же? Разбужу твою сексуальность. Научу наслаждаться близостью так, что с утра все соседи будут смущенно отводить взгляд». Несколько секунд я ошарашенно молчала, а затем выдернула руку, резко поднимаясь из-за стола. «Отдай мне дневник. Забирай». Он выпрямился и, беспечно улыбаясь, оттопырил резинку черных боксеров, засунув тетрадь себе в трусы. Гад. Наслаждаясь моим замешательством, Измайлов поднял руки над головой, поигрывая развитыми мышцами. «Да я теперь побрезгую его брать». Я наморщила нос. «Возьмешь. И не только его». Мерзавец нагло осклабился. «Алик, отдай дневник по-хорошему, и я пойду». Я с ужасом смотрела на свою вещь у него в трусах. «Я отдам тебе дневничок после того, как получу зачет». Решил на всякий случай подстраховаться. Дьявольская улыбка не сходила с его красивого лица, пока Измайлов теребил края тетрадки. «Подумай над моим предложением, Катюша. Хочу искупить свою вину. Поверь, я знаю, как заставить тебя забыть обо всем». Нахмурившись, я направилась к двери. «Он совсем больной, если полагает, что я с разбегу прыгну к нему в постель. Нам будет очень хорошо вместе. Я научу тебя получать максимальное удовольствие. Ты сможешь полностью отключить голову и сосредоточиться на ощущениях. Познаешь свои эрогенные зоны. А может, захочешь и мне подарить наслаждение, м?» Черные глаза пронзали насквозь. «Мне пора». «Подожди, я подвезу». «Нет». Я отрицательно покачала головой. «Алик, пожалуйста, я хочу немного прогуляться. В одиночестве». К счастью, он не стал спорить. Натянув кеды, я взяла курточку, сумку и уставилась на причудливый кодовый замок. Впервые видела подобное чудо техники в квартире. «Котёнок, прекрати меня так называть». Он тихо засмеялся, встав у меня за спиной. «Это кодовое слово, глупенькое», — еле слышно пояснил, оттесняя в сторону. После того, как Алик вбил нужные буквы, раздался характерный щелчок, и дверь плавно распахнулась. Я несколько секунд растерянно хлопала глазами, не зная, что удивило сильнее — слово, которое он набрал, или вся ситуация в целом. «Я позвоню вечером», — заявил он безапелляционно, не стала спорить. Я так устала с ним спорить. Не дожидаясь лифта, побежала по ступеням вниз. И так долго бежала, пока не дошло, что я даже не знаю, на каком этаже элитной высотки жил Измайлов. Вчера все происходило словно в тумане. До сих пор не верилось, что я провела ночь в его логове и осталась цела. Вздохнула полной грудью, только отыскав кусочек зелени посреди каменных джунглей Москва-Сити. Я купила мороженое и, расположившись на лавочке, расстегнула сумку, потянувшись за телефоном. Только вместо мобильного обнаружила сложенный вдвое лист бумаги. Дрожащими пальцами развернула послание, ощутив, как наэлектризовались крохотные волосики на руках. Он нарисовал меня спящей. Некоторое время не могла оторвать взгляд от портрета. Не думала, что когда-то это признаю. Но у Алихана явно талант. Даже странно. Настолько грубый, наглый тип умел так тонко чувствовать. Я все-таки достала мобильный и с удивлением обнаружила 6 входящих от Наташи и 2 от Алексея. Перезванивать никому из них не хотелось, и я просто вызвала такси до дома. «Сис, ну хватит обижаться. Эта Дианка дура безголовая. Попросила ее сразу тебе написать, а она забыла». Я продолжала изучать свои конспекты, даже не глядя в сторону Наташи. «Ну как мне искупить вину?» — жалобно проскулила она. «Давай я посуду помою». «И не только посуду. Почистишь картошку и сделаешь зажарку. Ужин сегодня на тебе». «Слушаюсь и повинуюсь». Наташа довольно хихикнула. «Сис, я правда сожалею. Вчера была одна из лучших ночей моей жизни». Ее реснички мечтательно затрепетали. «Впервые отдыхала в таком шикарном заведении. Только жаль, не увидела Алихана. Я так надеялась хоть одним глазком на него взглянуть». От ее двусмысленной улыбочки я закашлялась. «У тебя тут телефон вибрирует, звонит какой-то А. Это кто?» «Да так, телефонные мошенники». Я протянула руку, чтобы забрать мобильный, однако Наташа оказалась проворнее и уверенно поднесла трубку к уху. «Да, это я перевела 100 000 Силантию Евздоховичу. Понял меня, упырь? Лучше больше не звони, иначе вызову наряд полиции». И с победоносным видом она отключилась. «Я теперь всем так отвечаю. И пусть эти ублюдки еще хоть раз попробуют развести тебя на деньги. Нашли, дурочек, ха». Боже, эти двое сведут меня с ума. Поскорее забрав у Наташи телефон, я отключила от греха подальше. Если она узнает, кому только что нахамила, все запутается еще сильнее. Хотя куда уж сильнее. Я сидела в пустой аудитории, мысленно настраиваясь на пару физкультурников, которая должна была начаться с минуты на минуту. Что-то мне подсказывало, именно сегодня Измайлов прервет обет молчания, длившийся уже 3-е сутки. Настойчивая трель мобильного в сумочке заставила вздрогнуть. Звонила Кислицына. «Кэт, привет!» Чересчур взволнованно поздоровалась подруга. «Привет, Марин, как дела? Ты даже не представляешь, что случилось». «И что же?» «Я сегодня утром ходила в больницу проведать бабулю. Ну, помнишь, она восстанавливается после пневмонии. И встретила в приемном покое Ленку, сестру твоего Дениса». «Он уже давно не мой», — произнесла сухо. «И никогда им не был. Я же просила не напоминать о нем». Я так и не призналась подруге в истинной причине нашего расставания. Для нее мы перестали общаться, потому что не подошли друг к другу. «Да я помню, просто Лена сказала, что на Адена напали. Его избили. Минимум 2 недели будет валяться в больничке, представляешь? Я подумала, ты должна знать». Кровь с такой силой ударила в виски, что на некоторое время меня оглушило. Я все еще пыталась подобрать подходящий ответ, когда дверь вдруг распахнулась. Мне даже не потребовалось поворачиваться, чтобы понять, кто переступил порог аудитории. Тело сразу отреагировало неконтролируемой волной мурашек. И мне это не понравилось. Совсем. «Кэт, ты меня слышишь? Я говорю, Дениса избили». «И что ты предлагаешь? Принести ему передачку?» Затаив дыхание, я медленно повернула голову, с такой силой стиснув карандаш, что он жалобно хрустнул. Ощущения были такие, будто я летела с обрыва в бескрайнюю пропасть черных глаз. Поправка. Летела без страховки. «Зачем ты это сделал?» — спросила беззвучно, так как помещение довольно быстро заполнялось другими студентами. Не разрывая зрительного контакта, мой мучитель по обыкновению занял первую парту, продолжая буравить меня колким взглядом. Внезапно он так широко и нахально улыбнулся, что мое сердце сжалось, будто его пронзили ножом. Лихан откинулся на спинку стула и молча любовался эмоциями, которые, судя по всему, читались на моем раскрасневшемся лице, как открытая книга. Меня разрывали смешанные чувства. Я не привыкла, что в этой жизни можно опереться на кого-то, кроме себя. А Измайлов за меня отомстил. И если учесть, что у него уже есть условное, он явно рисковал загреметь за решетку из-за меня. Но с другой стороны, он избил совершенно незнакомого человека. И это ужасно, плохо, неправильно. Ведь нельзя же решать проблемы кулаками. Или... Шумно вздохнула, пытаясь воззвать к своей совести. Но вопреки ожиданиям, она спала беспробудным сном. Стало не по себе от того, как легко этому хулигану удалось ее усыпить. В некотором роде я чувствовала себя соучастницей преступления. А преступление ли? Может, это справедливое возмездие? Ведь закон бумеранга никто не отменял. И что-то подсказывало, я была не единственной пострадавшей от грязных игр Дениса и его дружков. Из мысли вырвало звонкое цоканье каблучков по полу. Я подняла голову, сталкиваясь со снисходительным взглядом красавицы Маргариты. Она, как обычно, нарядилась так, будто собралась на неделю моды в Париже, и, не удостоив меня даже коротким «здрасте», с ликующим видом зависла перед первой партой. «Возвращение блудного кота? М?» замурлыкала девушка, сканируя Алихана ярко подведенными глазами. Он зевнул, водрузив свои длинные ноги в брендовых кроссовках на соседний стол. «Алик!» Блондинка игриво кашлянула и уперлась ладонями в парту, грациозно прогнувшись в спине. «Может, я уже сяду?» «Не видишь, здесь занято». Парень лениво кивнул на свои ноги, занимавшие половину ее стула. «Измайлов, ты издеваешься?» — спросила Маргарита, теряя показное хладнокровие. «Ритка, наш красавчик сегодня не в духе, а я всегда тебе рад». Сделав пошлый жест, Прохоров указал старости на пустующее место рядом с собой. Однако девушка ответила на его предложение, оттопырив средний пальчик, чем вызвала оживление среди студентов. Измайлов, продолжая игнорировать Марго, достал из кожаной папки до боли знакомую тетрадь с черной тесьмой. И, не обращая внимания на мое полуобморочное состояние, принялся сосредоточенно что-то рисовать. В этот вечер я простояла под душем так долго, как, наверное, никогда прежде. Крохотное зеркало в ванной заволокло паром. А я все терла себя, терла и терла, истратив больше половины любимого яблочного геля. После лекции Алихан засунул дневник обратно в свою папку и покинул аудиторию. И на том спасибо. Но я ведь знала, что это не конец. Как минимум, нам предстоит непростой разговор. И что я должна ему сказать? Поблагодарить, накричать, сделать вид, что ничего не произошло. В голове крутились десятки невысказанных вопросов, с каждой секундой лишь сильнее сводя с ума. Расчесав влажные волосы, я насухо вытерлась полотенцем и, натянув сорочку, вышла из ванной. Вздрогнула, услышав, как в сумке завибрировал телефон. Минута. Две. Три. Он продолжал звонить, но я так и не взглянула на имя абонента. Может, я уже сплю или готовлюсь к лекции. Долгий требовательный звонок в дверь заставил каждую клеточку тела содрогнуться. Я застыла, как вкопанная, не решаясь посмотреть в глазок. А потом... «Катя! Катя! Он бьет меня! Помоги!» Надрывный голос соседского мальчишки вывел из ступора. Я понеслась к двери, ужаснувшись открывшейся картине. Измайлов удерживал соседского пацаненка, с такой силой сдавив ему горло, что бедолага хрипел нечто нечленораздельное. «Совсем сдурел! Ты что творишь?» Прямо босиком вылетела на лестничную площадку, кидаясь на хулигана с кулаками. Вдруг Алихан резко ослабил хватку. И, подмигнув Виталику, оттеснил меня к стене, как ни в чем не бывало, переступив порог квартиры. «Твою мышь!» «Катюш, извини!» Конопатый мальчишка состроил жалобный взгляд, покрутив перед моим носом 5000-ной купюрой. Мать лишила карманных денег, а он так настаивал. «Ну знаешь, Измайлов...» Проигнорировав мелкого предателя, я зашла следом за хулиганом в квартиру, испытывая непреодолимое желание поточить коготки о его самодовольную физиономию. Только не успела даже пикнуть, как тяжелые ладони опустились на мою талию, вероломно зажав меня между горячей грудью и прохладной поверхностью двери. «Я так соскучился, Катя. Поцелуешь меня?» От неожиданности из легких выбило весь кислород. Я словно выпала из реальности, потерялась в пространстве. «Алик, что ты творишь?» Измайлов придавил меня, но при этом так нежно пересчитывал пальцами позвонки на моей спине, будто я маленькая хрупкая девочка, и без его опоры сломаюсь. Я закусила губу, почувствовав его возбуждение. Алихан лишь хрипло посмеивался, наблюдая за мной из-под длинных ресниц. «Катя...» Его дыхание пощекотало висок. «Просто помолчи. Я не сделаю ничего плохого». Мы простояли так некоторое время, прижавшись друг к другу. Горячие, как печка, будто у него жар. И такой твердый. Казалось, каждая мышца в теле парня окаменела. «Зачем ты его избил?» Выдохнула еле слышно. «Не понимаю, о чем ты». Алик уткнулся губами мне в висок. «Я все знаю. Ты его избил». Неожиданно для себя всхлипнула. «За кого ты меня принимаешь, Катюша?» Все так же тихо, с напускной обидой. «За человека, подкупившего соседского ребенка, чтобы вломиться ко мне в дом». Я уперлась кулаками в его каменную грудь. «Да поэтому ребенку МХАТ плачет». Алик переплел мои пальцы со своими и прижал их к двери. Он чуть отстранился, посмотрев мне в глаза. «Дурак», — пробормотал осевшим голосом. «Поцелуешь меня?» Он неотрывно сверлил меня обжигающим взглядом. «Ты же иначе не уйдешь?» Устало вздохнула я. Парень улыбнулся, пропуская несколько моих влажных прядей между пальцев. На некоторое время я перестала дышать, теряясь в его бездонных черных глазах. «Не уйду». «Алик, нам надо поговорить». «Нет, Катюша, я не хочу с тобой разговаривать». Он зажал мой большой палец в ладони, принимаясь неспешно его поглаживать. «Ты и так меня побаиваешься». Он хрипло рассмеялся, глядя на то, как подрагивала моя рука, упертая ему в грудь. Меня действительно трясло, и хотелось бы верить, что причиной тому было лишь страх. «А если я начну описывать свои грязные фантазии, еще чего доброго грохнешься в обморок? Мне бы этого не хотелось». Алихан рвано выдохнул, оттягивая еще одну мою прядь. «Я прошу лишь о поцелуе». «И ты правда поедешь домой?» Я затаила дыхание. Он медленно кивнул, склоняя голову так низко, что наши лбы соприкоснулись. Я встала на мысочки, положив ладонь ему на грудь. И почти невесомо коснулась теплых губ, ощутив, как мышцы Алика напряглись. У меня начало бешено покалывать кожу. Рот Алика приоткрылся, и он взглянул на меня так, будто только сейчас разглядел. Что-то в его взгляде изменилось. А в следующую секунду я поцеловала его по-настоящему. Наши языки соприкоснулись на мгновение, почти робко. Земля ушла из-под ног. Мышцы внизу живота свело болезненной судорогой. В груди запекло. Я решительно отстранилась, ужаснувшись собственным ощущением. Этого не может быть. Ахнула, когда Алик грубо притянул меня к себе и, не дав опомниться, требовательно прижался своими губами к моим. Он пососал мой язык, агрессивно и дразняще углубляя поцелуй. И я вновь испугалась. Только отнюдь не Измайлова, а того горячего липкого чувства, зародившегося внизу живота и с каждой секундой растекавшегося по всему телу. Сейчас меня больше всего беспокоил вопрос. Как я вообще жила без таких поцелуев? Я лизнула его нижнюю губу, и Алик приглушенно застонал, приподнимая меня за бедра так, что мне ничего другого не оставалось, кроме как обвить ноги вокруг его талии. Он вжался в меня своим раскаленным пахом, припечатав спиной к двери. «Катя», поймал мою нижнюю губу зубами, слегка прикусив. «Ты такая сладкая девочка. Я никак не могу насытиться и перестать тебя целовать». «Алик, ты обещал», прошептала я, сильнее вдавливаясь в его промежность. Казалось, между нашими телами не осталось ни миллиметра. «Ты все еще хочешь, чтобы я ушел?» От похоти, пропитавшей его вопрос, голова шла кругом. «Нет». «Или да». «Или...» Я запуталась. Еще пару минут назад всеми фибрами души его ненавидела, мечтая расцарапать лицо. А теперь плавилась, как сливочное масло на горячей булочке. Как такое возможно? Я горела в его объятиях и не находила в себе силы ответить честно. Чего же я хочу? «Хорошо». Он сжал мои ягодицы, мягко целуя шею. Пробрался под ткань сорочки, замерев у кромки нижнего белья. «Я дам тебе небольшую фору, Катюша». С такой многообещающей хрипотцой, что я судорожно сглотнула. «Сейчас я уйду». «Да, я уйду. И дам тебе время свыкнуться с мыслью, что это всего лишь прелюдия. Он выругался. «Понимаешь?» Увы, я уже ничего не понимала. От его поцелуя все мои чувства взлетели на максимум, устроив настоящий фейерверк в груди. А здравомыслие напрочь выветрилось из головы. «Алик, ну что, котенок? Не матерись, пожалуйста». «Ты знаешь все рычаги влияния на мою скромную персону». Он вновь нашел мои губы, целуя на этот раз так неспешно и сладко, что я судорожно всхлипнула. А потом пробрался пальцами под резинку трусиков, с силой сжав мою ягодицу. «Если я почувствую, как сильно ты меня хочешь». Еле слышно пробормотал, утыкаясь мне в висок. «Уже никуда не уйду. Так что...» Он резко вытащил руку, поправляя мою сорочку сзади, а затем плавно опустил меня на холодный пол. «Сладких снов, Катюша». Алихан развернулся и ушел. Я же, тяжело дыша, привалилась к двери и вцепилась в замок, пытаясь закрыть его дрожащими пальцами. Несколько минут так и простояла, прижавшись к двери, а потом, как ошпаренная, понеслась в душ. Снова. Смыть себе отпечатки, которые, казалось, заклеймили все тело. Больше всего досталось губам. Они припухли и болели от его несдержанности. Выйдя из ванны, уже хотела юркнуть под одеяло и просто забыться, однако пришлось отвлечься на тихую вибрацию телефона в сумке. На этот раз я чувствовала себя гораздо смелее. Вернее, мне уже нечего было терять. И даже почти не удивилась, увидев на дисплее одну единственную гордую букву — «А». «Ну что еще?» — он записал голосовое. Я включила запись, непроизвольно закусив губу. «Кать, какие-то хаотичные звуки на заднем плане. Наговори что-нибудь. Никак не могу взять себя в руки». Прямо босиком я прошлепала до кухонного окна, с замиранием сердца отодвинув занавеску. Внедорожник Измайлова ни на метр не сдвинулся с нашей парковки. Мой мучитель так никуда и не уехал. Зажмурилась, припоминая, каким большим и твердым он ощущался еще несколько минут назад. Еще одно сообщение. «Кать, не молчи. Поговори со мной. Когда мы вместе, ни черта не выходит». Поскребла ногтем впадинку над верхней губой. Почему звук его голоса кружил голову, как космическая пыль вокруг планеты? «Алик, я уже практически сплю. Всего хорошего». Дрожащим пальцем нажала «Отправить». «Ну что, тебе жалко, что ли? Ты же училка. Мне так нравится звук твоего голоса. Я слушаю его каждую ночь». Запись прервалась, но только потому, что мне в мессенджер прилетел тяжелый аудиофайл. Ноги стали напоминать расплавленное желе. На всякий случай я присела на стул, осторожно воспроизводя аудио. Губы сами собой приоткрылись от нахлынувших эмоций. Измайлов не соврал. Он прислал мне кусочек из недавней лекции. Он записал ее. Записал мой голос. Господи, это вообще нормально? Что он творит? С силой прикусила губу, открывая подоспевшее голосовое. «Ты тоже это чувствуешь?» Я подтянула колени, уложив на них подбородок, и всхлипнула, крепко обняв себя за ноги. «Нет, нет, нет. Чем будешь заниматься завтра вечером?» Он говорил ласково, и что-то в его словах пробирало до дрожи. Было в этом странном общении через голосовые нечто близкое, практически интимное. «Эх, Катя, Катя. Завтра до вечера буду занята в библиотеке». Я приложила все свои ничтожные усилия, чтобы голос звучал уверенно и твердо. «Понял». Он тихо хмыкнул, отчего каждый волосок на теле наэлектризовался. «Алик, я уже ложусь спать». Я закрыла глаза. «Ты пристегнулся?» Добавила шепотом и отправила послание. Секунд через 10 телефон вновь откликнулся тихой вибрацией. «Зачем? Я никогда не пристегиваюсь. На все судьба». Голос Алихана просел. Тихий, хрипловатый, сбивчивый. По моей коже поплыли мурашки. «Пристегнись». И тут же пришло фото пристегнутого торса и той части тела, что располагается чуть ниже. Невольно обратила внимание на выпуклость в районе его паха. «Да что ж такое?» Окончательно обозлившись на себя, я удалила фотографию. «Приятных снов, котенок». Судя по интонации, Алихан улыбался. Сегодня в библиотеке было почти безлюдно и как-то по-особенному тихо. Обложившись пыльными томиками, я уже третий час готовила материал для коллоквиума. Хотелось немного отойти от стандартной формы проверки знаний и внести в работу больше творческой составляющей. Хотя подготовка, надо признаться, давалась мне с большим трудом. Голова продолжала раскалываться от мыслей. О нем, обо мне. О нас. Вчерашний вечер сегодня казался плодом необузданной фантазии Маяковского. Или страшилкой в духе Гоголя. А может, все это мне просто привиделось? Прошу прощения. Неожиданно раздавшийся голос выбил весь воздух из легких. Несколько секунд я растерянно моргала, а затем медленно расправила плечи, подняв вмиг отяжелевшую голову. «Алихан?» — произнесла изумленно. «Можно?» Не дожидаясь ответа, он плюхнулся на соседний стул, водрузив перед собой увесистую стопку книг. «Вот наглец! Что ты здесь делаешь?» Я все еще не могла отделаться от шока. «Пришел грызть гранит науки. Что же еще?» Нахал подмигнул, доставая из моего открытого ланчбокса яблоко, и будто в подтверждение своих слов откусил большой кусок. Рассердившись, я взяла томик идиота Достоевского, указав Измайлову на название. Он лишь широко улыбнулся, придвигаясь ближе. Очень близко. Наши плечи и бедра соприкоснулись. Мое дыхание сбилось. А затем он протянул мне яблоко. Крупное, красное, спелое. Все внутри затрепетало, и я вдруг вспомнила небезызвестную Еву. Еще ни разу в жизни я не была так близка к грехопадению. Просто глядя в глаза своему искусителю, протягивающему сочный фрукт. И я его приняла, медленно вонзив зубки в сахарную мякоть. Алихан прищурился, сверля меня глазами. Перехватил яблоко, откусил крупный кусок и вернул мне. Он улыбнулся, глядя на то, как я вонзилась зубами в то место, где только что побывал его ненасытный рот. Я шумно выдохнула, когда крупная ладонь накрыла мое колено, медленно прокладывая себе путь по внутренней поверхности бедра. «Алик, что ты творишь?» — ужаснулась я. «Нас могут увидеть». Как ни в чем не бывало, наглец выгнул бровь, придавливая меня обжигающим нетерпеливым взглядом. «Убери свою руку», — зашипела я, стараясь призвать к остаткам его благоразумия. «Расслабься, Катюша». Алихан оскалился, крепко и властно сминая чувствительную кожу на моем бедре. И угораздило же сегодня надеть юбку. «Тебе ведь не о чем беспокоиться. Это я, озабоченный сталкер, измывающийся над девочкой». Я закусила губу, когда его пятерня резко переместилась на мою промежность. Слава богу, мы сидели в самом конце почти пустого зала, и на мне были плотные колготки. «Ты что?» — запоздала в звук рвущейся ткани. «Мучаю бедную». Он еще сильнее придвинулся, сжимая пальцы на тонком кружеве белья. «Ты же этого не хочешь, Катюша?» Кончики его пальцев заскользили по ткани чуть ниже самой чувствительной точки, пока Алик разглядывал меня из-под длинных черных ресниц. «Уходи». Выдохнула на пределе собственных сил, стараясь свести ноги вместе. «Обязательно. Только проверю, как сильно я тебе противен». Наглец криво ухмыльнулся, пробираясь под кромку трусиков. «Нет». Я дернулась, ощутив, как теплые пальцы нежно прошлись у меня там. Меня словно парализовало. Язык сделался тяжелым и неподъемным. А низ живота наполнился горячей истомой. «Боже». Зрачки Алика увеличились. Он шумно выдохнул, а потом также шумно вздохнул, поигрывая желваками. «Закругляйся». Выдал хрипло, практически срывающимся голосом. Я поставил машину чуть подальше, около остановки. Нас никто не увидит. Он вытащил руку, облизнув свои приоткрытые губы. «Я тебя дождусь». Встал и, поправив штаны в районе паха, уверенной походкой покинул библиотеку.